Глава 15. Я вскочила с кровати, как ошпаренная. Наверное, не стоило так себя вести, в конце концов, я ничего не сделала из того, о чем он подумал. А тот поцелуй у лифта не в счет. Тогда Рома умудрился затмить мне разум. В кровати же ситуация была под контролем. Хотелось бы в это верить. «Тёма, это не то, о чем ты подумал», — воскликнула я. Рома засмеялся. Оглянувшись через плечо, я увидела, как он откинулся назад на локте и весело переводил взгляд с меня на брата. Его, очевидно, смутить просто нереально, но и развлекать я его не намерена. «Поговорим на кухне», — настойчиво предложила я Артему. «Ага», — буркнул он. Выглядел он по-настоящему обиженным. «Пошли». «А как же я?» — вставил Рома. «Может, я тоже на кухню хочу?» Вдруг у него зазвонил телефон. Кто бы ему ни позвонил, я была готова расцеловать этого человека. «Алло! Нет, я не могу разговаривать, я же тебе все уже сказал, Сабина!» Раздраженно проговорил он в трубку. Я почувствовала, как внутри все неприятно сжимается. Слишком часто я стала слышать это имя. Кто она? Его девушка? Почему меня вообще это волнует? Я же пытаюсь от него отделаться. Кивнула Артема, и мы оба вышли из комнаты. На кухне я с удивлением обнаружила кастрюльку. Заглянула под крышку. Там был теплый бульон. Рома сварил его для меня. На секунду мне стало совестно, что я разыграла болезнь. «Ника, я думал, тебе плохо», — воскликнул Тёма, привлекая мое внимание. «А у тебя, оказывается, все прекрасно. Когда ты меня отпустила с ночевкой, я напрягся. Даже вот, вернулся. Не получилось веселиться, зная, что сестра так сильно болеет. А ты просто спровадить меня хотела, поэтому разрешила. Ты могла бы просто прямо сказать, что вы с Ромой...» «Стоп!» — прервала гневную тираду я. «Во-первых, сбавь-ка тон. Говоришь, как наша мама». «Во-вторых, что еще за «вы с Ромой»? Никаких «нас с Ромой» нет и быть не может». Скрестила руки на груди. «А то я не видел. Да вы почти что целовались. Тебе показалось. Если я заведу себе парня, ты первым об этом узнаешь», — отрезала я. «С чего бы мне скрывать от тебя, будь у меня что-то с Ромой?» «С того, что ты пыталась убедить меня, что он мафиози, а теперь сама с ним. Прекрати. Он явился лечить меня, ключи, между прочим, у тебя раздобыл». «У меня?» — нахмурился Артем. «А, точно, вот где я их оставил, у Ромы». «И ты так спокойно об этом говоришь. Что ты делал у Ромы?» «Я уже взрослый. Почему мне нельзя зайти к другу?» Атмосфера явно начинала накаляться, и, конечно, Рома выбрал именно этот момент, чтобы появиться. «Эй, успокойтесь оба», — с улыбкой потребовал наш мафиози. «Нет причин переживать, Тёма. Когда я, наконец, покорю твою сестричку, я сразу дам тебе знать». А Артём хмуро на него посмотрел. Я так и не поняла, как он относится к такой перспективе. «Я тебе не Эверест, чтобы меня покорять», — бросила я. Но сердце предательски забилось быстрее от его слов. «Разберись сначала с...» Тёма осекся и быстро взглянул на меня. «Ну, ты сам знаешь. Как я уже говорил, никакой проблемы нет». Телефон Рома зазвонил вновь. «Да что ж такое? Алло? Я же сказал, буду через полчаса». Он нажал на отбой. «Ладно, с вами весело, но мне, к сожалению, пора. Выздоравливай, малышка». Улыбнулся он. Даже брата моего не постеснялся. Тёма чуть улыбнулся, услышав мое прозвище. «Действительно, я кто угодно, но только не малышка. И все равно мне казалось, что Рома меня так называет не ради издевки. И из его уст это даже приятно звучит. Но он никогда об этом не узнает». «Выпей бульон, поняла?» Закатила глаза. «Да-да, иди уже». Рома, наконец, отправился обуваться, а я снова осталась с братом наедине. «Так, значит, ничего между вами нет, малышка?» — поинтересовался Тёма. «Ну-ну!» «Тём, а о ком ты говорил, когда сказал ему разобраться?» — неловко спросила я, проигнорировав его выпад. «А зачем тебе? Между вами же ничего нет». «Тёма?» «Это личные ромы. Я не могу сказать. А не многовато ли секретов?» Разозлилась я. «Непонятно, как познакомились. Дома у него бываешь, а теперь еще и это. Почему брат не говорит мне?» «Может, они делают что-то противозаконное?» «Спроси у него сама», — предложил Тёма. «Пусть сам тебе объяснит». «Не хочу. Ой, я сейчас». Я резко бросилась в сторону прихожей. «Рома, подожди». Но он уже вышел за дверь. Недолго думая, я сунула ноги в тапочки и выскочила за дверь. К счастью, Рома стоял и ждал лифт. «О, Ника, уже соскучилась?» — ухмыльнулся он. «Ты кое-что забыл», — запыхавшись, ответила я. «Точно». Рома приблизился ко мне. Его руки уверенным движением легли на мою талию. Его мятное дыхание обожгло мои губы, голова знакомо закружилась. Я уперлась ладонью ему в грудь, собрав по капле все оставшееся самообладание. Затем, под его заинтересованным взглядом, я вытянула другую руку вперед, ладонью вверх. «Ключи», — сказала я. «Они мне еще пригодятся. Не ерничай. Ты, кажется, спешил на важную встречу». Мой голос дрогнул к его удовольствию. «Так-так, я слышу ревность?» Размечтался. «Отдавай ключи». Рома медленно склонил голову на бок. «Они нужны Тёме», — пришлось пояснить мне. «И наверняка он сейчас наблюдает за нами в глазок», — добавила, понизив голос. «Ну и семейка», — заключил Рома. «Никакой личной жизни. На». Он опустил ключи мне в руку. «Но я запомню, что ты должна мне поцелуй. Обойдешься», — заявила я. «До встречи, детка». В этот момент как раз приехал лифт. Но Рома был бы не Ромой, если бы перед тем, как в него войти, не выкинул что-нибудь. Он вдруг резко подался вперед и оставил поцелуй на моей щеке. Пока я хлопала глазами от изумления и переизбытка эмоций, он уехал на лифте. Этот лифт — невольный свидетель наших странных взаимоотношений. Хорошо, хоть на этот раз без соседки обошлись. «Это его штучки, я ни при чем», — с порога бросила я хмурящемуся Тёме. В кармане толстовки звякнул телефон. Пришло сообщение с незнакомого номера. «Надо встретиться». До чего реклама уже дошла. «Если перезвоню, мне обязательно предложат оформить кредит». Закатила глаза и убрала телефон обратно. Но пришло новое сообщение. «Это Сабина. Помнишь меня?» «Так, а вот это уже интересно. Ну и что ей от меня понадобилось?»